Глава 18. Друзья и враги. Минут 10 девчонки отходили от боя, после чего Дэн, хлопнув в ладоши, заговорил. «Все хорошо, мы прошли данж, но нужно отсюда убираться. Сейчас все встают и начинают собирать трофеи, после чего я открываю порт в Феникс. Чтобы придать вам ускорение, могу привести в ваш интерфейс новости с форума, где идет глобальное обсуждение, какими плюшками мы тут обзаведемся и стоит ли это все нам оставлять. Десятки поисковых бригад из всех местных топовых кланов уже шныряют по окрестностям. Самые добрые намерения на наш счет – это приглашение в клан. Разумеется, со всем вашим добром. Не забываем, что кровавый мясник больше всех желает с нами встретиться, а эту встречу мы не переживем». Первой встрепенулась мыша. Поднявшись, она осмотрелась вокруг. Зацепившись взглядом за тушу дракона, девочка уверенно двинулась к нему. После прикосновения к поврежденному мобу ладонью, на полу материализовались несколько предметов. Отойдя, она сделала приглашающий жест остальным. «Подходите и снимайте лут. Для каждой система приготовила подарки индивидуально». Следом двинулся Дэн. И мимоходом, сняв призы, подошел к Маше. «Мышонок, у меня почта завалена приглашениями вступить в клан, а на форум и выходить боюсь». Девочка безразлично пожала плечами. «Я почту заблокировала, чтобы не мешала, а то эти мигания конвертиков раздражают. Сейчас не об этом у меня голова болит, а как выбраться отсюда живыми?» «Да, тема актуальная. Тем более, когда я возьму в руки яйцо дракона, по игре пройдет глобальное оповещение о начале эпического квеста. После этого все забудут о луте, который мы здесь соберем, поскольку это будет каплей в море по сравнению с тем, что с нас можно будет снять». «А где оно?» «Да вон, на постаменте красуется». Маша подошла к нише, на которую указывал Дэн, и пристально вглядывалась в источник мудрости, из-за которого исчезли атланты. «Какое-то оно блеклое, ни тебе рун золотом писанных, ни сияние божественного. Думаю, после активации задания спецэффектов будет достаточно. А пока нужно еще эти два сундука по ячейкам распихать, чтобы сразу ноги делать отсюда». Маша приоткрыла крышку одного и невольно ахнула, когда предметы, находящиеся там, заиграли в свете факелов всеми цветами радуги. «Ого, золотишко не слабо тут!» «Вот и я про это. Вначале нужно все собрать, усилить выносливость свитками и только после этого эпик запускать». За спинами детей охнули амазонки, тоже разглядевшие содержимое сундука. Лиса озадаченно прошептала. «Здесь тонна, наверное, а у нас только по 200 килограмм. Грузоподъемность. Да и то теперь уже занята». Дэн вытащил свитки и положил их на крышку сундука. «Здесь каждый свиток на 300 кило дополнительного веса. Только действует он 2 часа. Выгрузитесь под завязку. Я и мышонок идем налегке, обеспечивая охрану. Портироваться мы можем только с портального камня, а ближайшая точка находится возле подковы. По карте это 3 километра, так что, думаю, успеем. Если все поняли, то начинаем упаковываться. Да поможет нам великий рандомн». Амазонки, разобрав свитки, начали упаковывать по виртуальным ячейкам лут, а мыша и Дэн подошли к яйцу. Когда девчонки закончили сбор трофеев и стояли возле выхода, который мерцал сиреневыми всполохами, Дэн взял главный приз. Пространство пещеры озарилось иллюминацией, а откуда-то из-под сводов раздалось оповещение системы о начале эпического квеста, возрождающего расу атлантов. Также система информировала о внесении групп «Аризонские амазонки» и «Крутые нулевки» в топ-10 самых успешных игроков локации «Колорадское плато». В кошельках приятно звякнуло, и каждому игроку было начислено по 3000 золотых монет. Убрав яйцо в виртуальное хранилище, Дэн подошел к девушкам. Схема передвижения меняется. Первый идет мышонок. За ней Калибри, Комета и Ласка. Лиса и Гюрза прикрывают их с боков, а я замыкаю наш караван. Если нет возражений, то двигаем на выход. Надеюсь, нас там еще не ждут злодеи. Перестроившись, девушки исчезли в пелене перехода. Дэн, окинув напоследок логово Фафнира и не найдя оставленного имущества, тоже шагнул на выход. Игровой мир встретил клонящимся к закату солнцем и веселой трелью пернатых. Сверившись с картой и определив нужную расщелину, ведущую к подкове, Дэн махнул рукой девушкам, и они двинулись к портальному камню. 30 минут ребята продвигались в полном молчании, прислушиваясь к каждому шороху. Даже неугомонная Маша прониклась напряженностью момента и внимательно всматривалась в каменные уступы, отыскивая угрозу. Дэн активировал умение следопыта и внимательно осматривал местность. Врожденное недоверие к столь длительному везению постоянно держало его в тонусе. Мозг прокручивал варианты нападения, и самый оптимальный был в районе портального камня, где удобнее всего сделать засаду, перекрыв к нему подходы. Когда до выхода из ущелья оставалось 300 метров, Дэн мысленно предупредил Машу. «Мышонок, ждать нас будут возле портала, так что готовься включать обилки и прорываться с боем. Главное, амазонок отправить в безопасное место, а нас они не достанут». «Да, я уже просчитала этот вариант. Вопрос в другом. Кто будет ждать и какие каверзы для нас приготовит?» «Думаю, ганкеры. Мясник уж больно обиделся, да и на трофеи у него слюна течет». «Но ему-то я слюни подотру. Только сдается мне, брать нас будут массой». «Думаю, ты права. Второй раз они перестрахуются и подтянут для прикрытия магов. Кстати, а защита против стелсеров у тебя есть?» «Конечно. Во вторичных умениях из нулевого сектора обилка есть. Моя фрейлина особо приближенная к императору». «Конечно, во вторичных умениях из нулевого сектора обилка есть. Моя фрейлина особо приближенная к императору, потому защита от наемных убийц имеется. Я ее уже давно активировала, но пока только суслики за нами следят». «Молодец, мышонок. Все, внимание, выходим к подкове». Ущелье расступилось, и они вышли на открытую местность. Возле портального камня, комфортно расположившись на траве, лежали 5 игроков, ярко-алые ники которых не давали усомниться в их недобрых намерениях по отношению к вышедшим. Мясник приветливо помахал мыши. «Привет, читерам! Мы уж заждались вас, даже беспокоиться начали за свое добро, которое временно вам доверили». Маша показала рукой, чтобы амазонки остановились, и двинулась к ганкерам. «Все-таки я была права. Ты глуп. Как ты думаешь, я ждала встречи с тобой?» «Вижу, не веришь, что ждала. А может, у нас любовь с первой оплеухи? Ну, бывают такие парни, которых бьешь, а они тобой восторгаются». Друзья мясника весело заржали. Тот вскочил и обнажил секиру. «Ты пожалеешь о своих словах». Мыша заметила подбирающихся стелсеров и мысленно предупредила Дэна. «Данька, ассасины в скрытке. У меня 5. Сейчас резать меня будут убогие». «Да я вижу, тут их 10. У меня обилка тоже работает. Своих я буду фиксировать терновником, а лиса и гюрза фаршировать. За нас не беспокойся, выноси своих». «Ладушки, работаем автономно». В руках Маши материализовались мечи, и она, ловко ими крутнув, опустила лезвие к земле. Мясник ехидно заметил. «Хорошие ножички, не жалко будет потерять?» Маша безразлично пожала плечами. «Скандинавский эпик с божественной плюшкой стоил 1000, прикручены к персонажу». «Ну-ну, я вот сейчас эту привязку и проверю». Подбиравшиеся стелсеры напали на Машу одновременно, но не успев к ней прикоснуться, вывалились из невидимости, перерубленные пополам. Товарищи мясника вскочили на ноги и нервно заозирались вокруг. Девочка недобро хмыкнула. «Мальчики, да не пугайтесь вы так! Я вас сама валить буду, обмороки безмозглые!» Двое из них подбежали к мяснику и выставили вперед руки, в которых начали образовываться черные сгустки. Маша активировала защиту от темной магии и прокричала Дэну. «Данька, некроманты магичат! Прикрой амазонок!» За спиной девочки раздавались вопли попавших в терновые кусты убийц, которых девчата выносили на респаун. Дэн весело ответил. «Понял, принимаю контрмеры». В сторону Маши вырвались 2 темных облака и, обогнув ее, устремились дальше. Маги застыли с открытыми ртами и медленно попятились назад. Девочка двинулась к ним, поигрывая мечами. «Куда же вы, пупсики? Мы так весело играли!» Мясник, медленно отходя к порталу, указал ей за спину. «А как насчет 300 игроков? Сил хватит их всех вынести на перерождение. Я постараюсь. Ты-то да, а вот у амазонок таких плюшек, как у вас, нет. Не жаль девчонок? А сам-то куда собрался? Неужели не дождешься, как нас прибьют? Я бы с радостью, да вот дела. Портальный камень озарился свечением, и из прохода вышел шериф Патрик. Не торопитесь, у меня накопилось к вам много вопросов. Ганкер затравленно обернулся назад. «Шериф, не стоит вмешиваться в игровой процесс. На эту локацию ваша власть не распространяется. Это будет читерство – мешать игре, используя свое положение». Тот безразлично пожал плечами. «Я и не собираюсь нарушать правила. Я просто прослежу, чтобы вы системные баги не использовали в драке». «В драке с кем?» Патрик обвел руками. «Вот с ними». Из-за скал ущелья показались сотни конных индейцев, во главе которых, улыбаясь во все 32 зуба, ехал Орлан. Мясник зло выругался и кинулся к порталу. Не добежав, он остановился, безвольно опустил руки перед игроками, которые из него вышли. Высокий рыцарь с ником Святой и меткой главы клана тамплиеров развел руки в приветствии. «Как долго я ждал этой встречи! Вижу, грешен ты! Время покаяния пришло!» Мясник обреченно шагнул назад. «Достали все же!» Вместе с подошедшими амазонками и Дэном поблагодарила за помощь Орлана и шерифа. Проходя мимо блокированного рыцарями мясника, она удрученно развела руками. «Сегодня опять у нас не сложилось, но я верю, наша любовь друг к другу преодолеет все невзгоды!» Под дружный хохот тамплиеров она шагнула в пустоту прохода. Сил проявлять эмоции от удачного дня не было. Попрощавшись с девчонками и договорившись встретиться завтра, она свалилась в личную комнату. «Все! Спать, спать, спать!» Крышка игровой капсулы медленно отъехала в сторону. Мужчина, помогая себе руками, выбрался из чрева и пересел в инвалидное кресло. Манипулируя джойстиком, подъехал к компьютеру, где открывал игровой форум. В главных темах, как и ожидалось, было начало эпического квеста и обсуждение группы игроков, прошедших подземелье со стражем Фафниром. Не менее информативным было наказание колорадских отморозков кланом тамплиеров, которые, обосновавшись у всех точек возрождения, вновь и вновь отправляли на перерождение появившихся там ганкеров. Из комментариев их лидера становилось ясно, что продолжаться это будет, пока их ники не побелеют и заблудшие овцы не станут людьми. Покачав головой на столь радикальные меры воспитания, он взял смартфон и, полистав список контактов, набрал номер. Через несколько гудков трубка ответила: «Да, Патрик». «Майкл не помешал?» «Ну что вы, я сейчас форум просматриваю и комментариями наслаждаюсь». «Думаю, наше вмешательство не повлияло на игровую механику». «Да мы и не вмешивались. Игроки сами выбрали правильную сторону и встали на защиту тех, кого собирались обидеть». «Но насчет обиды вы погорячились. Еще не ясно, кто кого бы огорчил. Амазонки не такие сильные игроки, чтобы отбиться от ганкеров». «А я сейчас и не про них говорю. Расскажешь мне про этих супергероев?» «Это так важно?» «Для меня – да». «Хорошо, принимайте видео и потом перезвоните мне». Минут через 30 разговор возобновился. Патрик после соединения с телефоном Майкла тяжело вздохнул. «Политика?» «Она. Самая ее низменная часть, когда в угоду чьих-то интересов жертвуют судьбы детей». «Майкл, это моя страна, и мне не хочется обсуждать ее интересы». «И моя тоже. Я воспринимаю нормально игры спецслужб, промышленный шпионаж и другие закулисные манипуляции двух сильных держав. Но мешать эксперименту, который может помочь миллионам людей обрести здоровье, это уже не уровень государства, а личные амбиции больных величием нелюдей. Откуда они появились у нас? Я их тут спрятал». «Ты? Но я тогда вообще ничего не пойму. Почему их спрятали там, где ими наиболее заинтересованы?» «Публичность. Думаю, никто в открытую не посмеет нарушить закон в нашей стране». «Мудро. Но кто же желает провала эксперимента?» «Третьи силы. Террористы?» Эти силы намного древнее их и потому опаснее как для США, так и для России. Расскажешь? Если вы не против, я предпочел бы поговорить не по телефону. Я к вам могу подъехать? Да, Майкл, я буду ждать. Грин оторвался от программы мониторинга потока данных и активировал вызов кляксы. Привет, чернильница. Привет, Гриша. Что-то ты не радуешь меня своим голосом. Что за проблемы? О них чуть позже. Тебе схему принесли? Да, с утра еще. Там возле энергоблоков еще какое-то помещение есть. Как я понял, трафик туда с моего компа сквозит. Николай там все облазил. Нет в подвале больше ничего. Вот как, на схеме есть, а в реале нет. Это уже интересно. Твои соображения какие? Самые нехорошие мысли по этому поводу. Там есть то, что показывают не для всех. Николай просканировал там пространство инфразвуком. Новые разработки военных, которые обнаруживают бункеры на глубине до километра, показали полное отсутствие пустот. Его мысли какие? Если эта комната есть, то у нее абсолютная защита от любых источников излучения. Прибор вел поиск по 7 параметрам, в том числе и в рентгеновском диапазоне. Какое заключение Николая? Заключение выдавал его человек. С его слов, этим аппаратом он может в Кремле всех мышей пересчитать и каждую их норку обнаружить. Ого! Серьезно все там. Не то слово. После общения с людьми Николая я почувствовал себя первоклассником, который пытается разобраться в квантовой запутанности частиц. Короче, вывод спеца такой, что в нашей физической реальности таких материалов нет. Как я понял, слово «в нашей» здесь ключевое. Грин, кто такой Карл? У меня только догадки. Поделишься? Он наблюдатель. И за кем он наблюдает? Люди его не интересуют. Он наблюдает за нашей реальностью. Точнее, обрисовать картину не могу. Данных ноль. Только логическое умозаключение. Тогда все встает на свои места. Прикольно. В твоем голосе я не слышу удивления. Я уже с утра устал удивляться. Лови файл с выжимкой данных. Пока это все, что нарыла Мурзилка. Но от этих данных волосы шевелятся. Приняв текстовый документ, Грин погрузился в чтение. Место рождения Миллера Карла Фридриховича неизвестно. Первое упоминание о нем относится к 2040 году в детском приюте города Бонн, куда он был подброшен в возрасте от года до года 2 месяцев по заключению врача. Окончил школу с отличием в 2058 году и по социальной программе поддержки детей-сирот был обеспечен пособием от государства для продолжения образования в высших учебных заведениях Евросоюза. В том же году поступил в Берлинский университет Гумбольдта на специализацию биохимик. Параллельно получил образование на факультете теоретической физики. В университете был дружен только с одним человеком – Краузе Эриком Вильгельмовичем, генетиком, а впоследствии и пластическим хирургом. Политической и общественной деятельностью не занимался, все время отдавая учебе. Эрик Краузе активно сотрудничал с иезуитами, стоял в когорте с их приверженцем, выполняя ряд научных изысканий, которые оплачивал орден. Был одержим идеей найти священный Грааль, и Карл всячески его поддерживал в этом изыскании. По некоторым данным, орден отслеживал их поиски, а в отдельных случаях финансировал и снабжал оборудованием. Остались записи студентов в научных дневниках об отчетах экспедиции в ряд стран Востока, которые возглавляли Карл и Эрик. Из этих записей следует, что недостатка финансов и обеспечения у них не было, потому многие с удовольствием в них участвовали. Карл частенько привлекал учащихся из других учебных заведений страны, и экспедиции напоминали винегрет из специалистов всех направлений. Он объяснял это тем, что любая задача решаема лишь объединением усилий различных научных дисциплин. На вопрос, зачем им нужен этот Грааль, дорогой, исторически ценный, но фактически являющийся лишь кубком, из которого пил Иисус, он отвечал, что все дело в неправильности перевода. За 2000 лет первоначальное значение слова «грааль» утратило смысл и превратилось в сосуд для наполнения чем-то, в данном случае – мудрость. то время для правильного лингвистического определения явления ни в одном языке не имелось ассоциативных предметов для их описания, потому было выбрано образное определение, близкое по значению. Оттуда и пошло выражение «испить чашу до дна», то есть постичь в полной мере что-то. В наше время есть предметы, схожие по значению с образом Грааля мудрости. Это обыкновенная флешка с данными. Думаю, что у тех, кто финансово тянет, есть и новинки – кристаллы-накопители. Вот такой предмет, только очень древний и натуральный, а не выращенный в лабораториях. Мы и ищем. Дневник был опубликован матерью участника этой экспедиции на одном околонаучном сайте в память о сыне. После проверки было выяснено, что все участники ее в короткий промежуток времени погибли при загадочных обстоятельствах. В 100% заключения судмедэкспертов схожи. Неизвестное облучение организмов энергиями, установить природу которых невозможно. Данный вид радиации полностью подавлял жизнедеятельность белковой формы жизни, разрушая взаимосвязи в организме на уровне клеток. После этой экспедиции Карл на долгое время исчез. Из неподтвержденных источников следует, что он занимался научной деятельностью в лабораториях Ордена и был его адептом. В это время контакты с Эриком Краузе он не поддерживал, а тот был лицом публичным, проводя научные изыскания и работая с геномом человека. Ряд его открытий давал возможность выявлять врожденные заболевания на ранней стадии развития и успешно их лечить. Специалистов шокировало, что он прекрасно разбирался в тех областях генетики, которые только начинали изучать, используя новейшее оборудование. На самом пике карьеры он бросает научную деятельность и поступает в медицинский университет Гамбурга на отделение пластической хирургии. Успешно его заканчивает и открывает частную клинику биопластика. 2 года назад, приняв российское гражданство, создает медицинский центр с таким же названием в Москве. Карл в научный мир ворвался внезапно 25 лет назад, издав ряд работ по квантовой физике, где рассматривал материю как часть энергетического поля Вселенной и способы управления ей. Его труды перевернули представление о природе элементарных частиц, дав возможность упорядочить их запутанность и создать вычислительную аппаратуру на основе кубита. В ряде изданий были предположения, что он украл эти открытия у ордена иезуитов, что подтверждается целым рядом покушений на него. Сам же он публикациями в прессе опровергал эти домыслы, объясняя простой конкуренцией за авторские права на изобретение. 20 лет назад попросил российское гражданство и, приняв православие, постригся в монахи. Грин дважды перечитал текст и проанализировал все, что знал о Карле из личного знакомства. Мозаика отдельных эпизодов сложилась в законченную картину. Нашел ли он Грааль, неизвестно, но обнаружил что-то, объясняющее суть этого феномена с научной точки зрения. Отыскав в архивах Ордена недостающие сведения и просто изъяв их оттуда, он какую-то их часть опубликовал, чем заявил о себе как об ученом. Но этой наносной пеной он скрывал что-то важное, обнаруженное в Ордене, то, из-за чего началась охота за ним. От охотников он защитился, прикрывшись российским паспортом, и довольно комфортно себя здесь чувствует. Предоставив государству ряд прорывных открытий, с помощью которых Роскосмос опередил своих конкурентов лет на 100, он заполучил монолитную крышу в лице нашего президента. Активировав вызов и дождавшись ответа от Кляксы, Грин, точно зная, что ищет, дал ему задание. «Чернильница, ориентируй Мурзилку на поиск сведений о Карле в России. Он спер у иезуитов что-то важное, так что вряд ли они оставили попытки его наказать. Пусть перелопатит все архивы и найдет любые упоминания, прямые или косвенные, которые касаются его. В центральный аппарат пусть не лезет, там все подчищено, а вот по отчетам чиновников низшего звена пройдет частым гребнем. Эти мокрицы любят оставлять инфу, с которой к новому барину на поклон сходить можно. Грин, это все? Пока да. Тогда слушай новую инфу по пропавшей комнате. Только что забегал Николай и сказал, что помещение с термоядерной установкой намного ниже, чем на проекте. У Росатома прописаны параметры пространства под комплекс на уровне законодательства. Его супруга посмотрела результаты сканирования, сделанные Николаем, и однозначно вывела вердикт, что у помещения не хватает 2 метров высоты. Переделка была сделана после принятия объекта госкомиссией, в которой она принимала участие. Так что комната, которую мы ищем, не рядом, а над реактором, и вход в нее находится в комплексе. Николай сказал, что его ребята уже работают по этому вопросу. Спасибо, Серега. Инфа приятная. Что ты с этими проблемами? Совсем про мелких забыл поинтересоваться. Как там, российские злодеи? Не сильно хулиганят? Клякса искренне рассмеялся. Еще как хулиганят. Мало того, что в лидеры по неизвестности в игровом мире вырвались, так еще и виртуальными миллионерами стали. Ого! Казак подсобил? Он, но попутно, мне кажется, и свои проблемы решает, а мелкие удачно в его дела вписались. Но это нормально. Не хлебом единым, сыт настоящий американец. Все, займусь делом. Держи меня на связи. Пока, Гриша.